Глава 16. Где я попала в гарем. Я проспала в истинном облике часов 6. За это время магический резерв полностью восстановился. Я снова могу быть кем пожелаю, но особо выбирать не из кого. В гарем 100% пустят лишь Кайвина и жреца. Подходящей одежды для дракона у меня нет, а ряса, вот она, под рукой. Но прежде чем отправиться на разведку, я связалась с подругой. На этот раз выбрала Рейю. Она лучше других разбиралась в магических существах. А Грифс, хоть и дух, но в то же время дракон и кот. Быть может, Рея подскажет, как убедить духа, что я не подхожу на роль избранной дракона. Недавно Рея сама связывалась со мной, хотела проконсультироваться насчет зелий. Мы тогда обе были немного в шоке от обликов друг друга. Вот и сейчас я увидела в зеркале не белокурую девушку, а тощего смуглого парня с лицом, испещренным шрамами. Я невольно поежилась. Умеем мы с подругой выбирать обличья. «Ты вспомнила что-то про зелье?» — уточнила Рея после приветствия. «Увы, нет. На самом деле я хотела посоветоваться с тобой насчет одного магического животного. Речь о драконокоте». «Что за зверь такой?» — удивилась подруга. «Я никогда о подобных не слышала, а мне известны все. Ты там открыла новый вид?» «Не совсем. Так выглядит дух реликта», — призналась я. «Я пытаюсь убедить его, чтобы он оставил меня в покое и выбрал другую невесту для дракона». «Дух все же не животное, это просто форма», — объяснила Рея. «Он ведь говорящий?» «Ага», — кивнула я. «Тогда поговори с ним. Он наверняка умный и не станет спорить с разумными доводами». «И то верно», — согласилась я. Мне Грифс показался интеллектуальным драконокотом. «А если нет, докажи ему на деле, что ты неподходящая невеста», — подмигнула Рея, и мы дружно захихикали. Рей намекала на случай в школе. За Изабеллой настойчиво ухаживал парень, который ей совсем не нравился. Но он просто не понимал слова «нет». В итоге мы с подругами придумали, как от него избавиться. Иза согласилась с ним встречаться, но вела себя отвратительно. Худшей девушке невозможно было вообразить. Она капризничала, требуя постоянного внимания, устраивала скандалы на публике, соблазняла его, а потом обижалась на ерунду и не позволяла касаться себя. В общем, всячески изводила парня. В итоге через неделю он бросил ее сам и, кажется, был счастлив. «Если прижмет, повторю тоже с драконом. Стану для него худшей невестой в мире. Да после такого он лично сотрет метку с моей руки». Мы проболтали еще пару минут, а потом я отключилась. У Реи были дела, да и мне пора выдвигаться. Лучше наведаться в гарем пораньше. Позже велик риск столкнуться с реальным жрецом или даже с драконом. Снова приняв облик жреца, я надела рясу. Вот и все, готово. Осталось решить, брать с собой реликт и, если да, то какой? Перстень или шип? А может, все сразу? Нет, последнюю мысль я отвергла. Одновременно 5 духов на меня одну — это слишком. Я точно не смогу сосредоточиться на деле. В итоге я выбрала Грифза. Заодно поговорю с ним по дороге и попытаюсь переубедить. Если повезет, то обратно в свои покои я уже вернусь не избранной дракона, а свободной Альезой. Решившись, я сжала в кулаке шип. Его грани больно впились в ладонь, да чего же острые. А корону сумеречных драконов, оказывается, легко порезаться. Грифс появился сразу. Окинув меня взглядом, он недовольно поморщился. «Опять этот лысый! Открой истинное личико, избранное!» Я вздрогнула. Не такого разговора я ожидала. Мне всегда было сложно демонстрировать посторонним истинный облик. По-настоящему его принимали только подруги. Все прочие так или иначе выказывали неприязнь. Морщились, поджимали губы, отводили взгляды. Это еще лучшие варианты. Некоторые не стеснялись говорить вслух, что они думают о моей внешности. И это были не комплименты, уж поверьте. «Я тебе не понравлюсь», — пробормотала я, жалея, что выбрала шип. Надо было надевать перстень. Там пусть и шумные духи, зато в душу не лезут. «Ну, пожалуйста», — умоляюще протянул Грифс, а чтобы усилить эффект, сложил лапки у груди и сделал большие, жалостливые глаза. Мое сердце хоть и дрогнуло, но я собиралась отказать. Даже Шип была готова оставить в спальне, но вдруг передумала. Чего это я? Да, больно столкнуться с неприятием. Но, может, мой истинный облик — именно то, что нужно, чтобы убедить Грифза выбрать другую избранную? Сейчас как посмотрит на меня и поймет, что не место в роду сумеречных драконов такой крови. Но открываться все равно было сложно. Для меня это всегда стресс. Я внутренне сжалась и подобралась, ожидая услышать порцию гадости о себе. Вроде за столько лет должна привыкнуть, а каждый раз ранит, как в первый. Вздохнув поглубже, я тряхнула головой, и по плечам рассыпались белые пряди. Одновременно изменились черты лица и пропорции фигуры. Последнюю в рясе особо не рассмотреть, но это и не требовалось. Грифзу должно хватить лица. Вот и все, я приняла истинный облик. Стояла перед духом реликта сумеречных драконов, такая, какая есть, натуральнее некуда. Грифз не торопился с комментариями. Он изучал меня, а я пристально следила за ним, выискивая те самые признаки неприязни, к которым привыкла. Но почему-то не видела их. Интерес, да, любопытство, без сомнений. Но ни грамма отвращения, ни даже тени антипатии. С таким мне еще не приходилось сталкиваться, а потому я не знала, как реагировать. «Все так, как я представлял», — в итоге кивнул Грифз и тут же поправил сам себя. «Нет, даже лучше ты выглядишь...» Он умолк, подбирая слово, и я решила помочь. «Бесцветно, тускло, отвратительно, отталкивающе». Но на каждый предложенный мной эпитет дух отрицательно качал головой. «Нестандартно», — выпалил он в итоге. «Ну разве это плохо? Непохожесть — это дар, а не проклятие. Одинаковых вон сколько, а ты особенная». «Скажи это тем, кто дразнил меня в детстве», — пробормотала я. «И вообще, ты специально это говоришь, чтобы подлизаться ко мне? Мне приятно, не буду отрицать. Но это не сработает». «Ты уникальная, Раяна, и мне это нравится. Так и знай», — заявил Грифз. Я ощутила, как к щекам прилил жар. Да, я покраснела. Это все-таки первый искренний комплимент в моей жизни. Почему-то я ни капли не сомневалась в том, что дух говорит от чистого сердца. «Не будь ты духом, я бы вышла за тебя замуж». За шуткой я скрыла неловкость. «Выходи за Кайвина, я до конца дней буду засыпать тебя комплиментами», — подмигнул Грифз. Я, конечно, падка на похвалу, но не настолько. Решив, что хватит обсуждений внешности, я снова стала жрецом. Не буду врать, реакция Грифза меня озадачила, но что взять с духа? В конце концов, его собственная внешность далека от нормальности. Он не человек, не дракон и даже не кот. Так чего я от него жду? Ему любой облик покажется оригинальным и не более того. В образе жреца я покинула покои, взяв курс на гарем. Грифз увязался за мной, так как я прихватила Шип. Я не возражала. Нам все равно надо кое-что обсудить. По пути я попробую уговорить духа избавить меня от метки. Я начала диалог с перечислением своих недостатков. У меня их хватает. «Послушай, у меня ужасный характер. Я взбалмошная, нетерпеливая, невоспитанная. Кайвин намучается со мной», — сказала я духу. «Подумаешь», — покошачье фыркнул он. «Я тоже не подарок. Про хозяина вовсе молчу. Уживетесь как-нибудь». «Во мне нет аристократической крови. Ни капельки. Я простолюдинка и не гожусь в жены господаря. Я не умею делать реверансы и не знаю, в какой руке держать нож за столом. Я опозорю весь ваш драконий род». «Ой, вся эта шумиха вокруг происхождения сильно преувеличена. А насчет столовых приборов вообще не переживай. Я всегда рядом и подскажу», — подмигнул Грифз. «А немного свежей крови роду не помешает». «Но это будет... кровь Альезы. Что, если родится девочка с моим даром? Твоему хозяину придется клеймить дочь. Об этом ты подумал?» «Посмотри на все с другой стороны», — предложил Грифз. «Ни один любящий отец не клеймит родную дочь. А из хозяина выйдет потрясающий отец. Уж поверь мне, я его знаю. Возможно, это твой шанс положить конец несправедливому обращению с Альезами, м?» Я резко остановилась, прямо посреди коридора и часто заморгала, силясь осмыслить слова духа. Прекратить клеймение Альес? Дать им равные со всеми права? Это похоже на сказку, на прекрасную волшебную мечту. Всего-то и надо для этого стать женой дракона. Заманчиво? Да не то слово. Я тряхнула головой, отгоняя морок. Этот дракон и кот мертвого уболтает. Надо быть с ним осторожнее. Он слишком хорош, слишком. Поверить в обещание духа мне помешала одна маленькая деталь. Все Альезы моего мира с раннего детства знают, когда и кто приказал нас клеймить. Так было не всегда. Это началось с прихода к власти именно сумеречных драконов. Дневному роду до нас не было дела. Лишь причина такого решения оставалась загадкой. Официально нас объявили вне закона. Мол, все Альезы — потенциальные преступники. Но я не верила в эту версию. Наверняка было что-то еще, личное. «Ты в курсе, что преследование Альез началось с твоего рода?» — поинтересовалась я у Грифза. «Ну, повздорили. С кем не бывает», — пожал он плечами. «Кто старое помянет?» «Так ты знаешь, что случилось?» — уточнила я. Но Грифс, конечно, не ответил, сославшись на проблемы с памятью. «Ага, у духа родового реликта провалы», — так я и поверила. Как и думала, что-то там было нечисто в прошлом. А это еще раз подтверждает, что Кайвин не обрадуется невесте-перевертышу. Я прибегла к последнему аргументу в споре. «Представь, что мы с твоим хозяином поссоримся. Всякое бывает в браке. Я возьму и приму в отместку облик мужчины, а Кайвин будет мучиться. Такую жену ты ему хочешь». «Что такое облик, когда речь идет о любви двух душ?» — философски изрек дух. «Все, я сдаюсь. Этого упрямца не переубедить». Я махнула на дракона-кота рукой. «Да и ладно. Без него справлюсь». В конце концов, не так уж долго мне осталось продержаться. Сейчас выясню, что стало с женами дракона, свяжусь с инквизитором, расскажу ему все, и вот она, долгожданная свобода. На этой оптимистичной ноте мои мысли перебил встревоженный голос Грифза. «Ну куда мы идем в такую рань?» Кажется, дух узнал коридор и заподозрил неладное. Скрывать очевидное не имело смысла. «Грифз! Сотни, если не тысячи раз ходил этой дорогой». Так что я ответила. «В гарем». «Тебе туда нельзя», — тут же выпалил он. «Почему это?» — подозрительно сощурилась я. Грифс вел себя нетипично. Куда подевалась его веселость? Сейчас он выглядел не на шутку обеспокоенным. «Это опасно», — нашелся с ответом дух. «Тебя могут поймать. В гареме серьезная магическая защита». «Ничего». «В образе жреца я пройду». «Впрочем», — добавила я, — «мы можем не ходить туда». «Отлично!» — обрадовался Грифс. «Только есть но, да?» «Именно», — кивнула. «Ты прямо сейчас расскажешь мне, что случилось с женами дракона». «А чего там рассказывать?» — буркнул он, отводя глаза. «Ну, приболели, с кем не бывает». «Врет, я сразу это почувствовала». Это лишний раз убедило меня в том, что надо идти. Раз Грифс хочет утаить правду, значит, есть что скрывать. Я на верном пути. Я сделала очередной шаг вперед, но тут Грифс переградил мне путь, встав посреди коридора и распахнув крылья. «Не пущу!» — прошипел он, используя свою кошачью часть. «И что ты сделаешь? Сдашь меня дракону? Попробуй!» Я шагнула вперед, пройдя сквозь дух. Это было рискованно, он в самом деле мог отправиться к дракону. В каком-то смысле я его проверяла, сдаст или нет, но дух не двинулся с места. Выходит, все его слова — бравада. Грифс прекрасно понимает, что Кайвин не готов принять такую невесту, как я, потому и молчит обо мне. Что ж, это развязывает мне руки. Не обращая внимания на дальнейшие просьбы и угрозы духа, я продолжила путь в гарем. Еще немного и лично познакомлюсь с женами дракона. Чем ближе мы были к гарему, тем больше мрачнел Грифс. Под конец он совсем повесил голову, замолчал и нехотя плелся за мной, волоча хвост по полу. Я все гадала, что же он не сдаст меня. Духу ничего не стоит прямо сейчас разбудить Кайвина и рассказать обо мне. Ему хватит мига, чтобы из коридора переместиться в спальню к дракону. Но он почему-то этого не делал. Как будто того, что дракон может сделать со мной, Грифс боялся сильнее, чем того, что я увижу в гареме. Что ж, пусть так, мне это на руку. Вход в гарем охраняли стражники. Облик жреца был моим пропуском, и он сработал. Передо мной распахнули дверь. Похоже, жрец один из немногих, кому Кайвин доверяет на все 100%. Очень полезное обличие я заполучила. Пожалуй, приберегу Риасу, мало ли еще пригодится. Если стражи удивились раннему визиту жреца, то виду не подали. Может, у него бессонница, и вообще это не их дело. В гареме было тихо, все еще спали. Мелодично журчал фонтан в центре внутреннего дворика. Развешанные повсюду масляные лампы едва рассеивали полумрак. Ни ветерка, ни шороха. Здесь царила какая-то странная атмосфера. Вовсе неприятное расслабленное спокойствие, а напряженное безмолвие, какое бывает в стенах лазарета. Я поежилась и обхватила себя за плечи. Идти дальше расхотелось. Я даже придумала оправдание своему малодушию. Вдруг разбужу одну из жен или служанку, и они поднимут шум. Опасно. Но, откровенно говоря, меня останавливало не это, а страх узнать правду. Я нутром чуяла, что она мне не понравится. Все в гареме буквально кричало о несчастье. Ни мраморный пол, ни благоухающие цветы, ни шелка с драгоценностями не могли скрыть горе. Каждая пять гарема была им пропитана. Мне и так было тошно, а тут еще Грифс снова заныл. «Мне здесь не нравится. Давай вернемся в твои покои». «По-моему, здесь красиво», — нарочито весело сказала я. Но голос жреца, вопреки стараниям, звучал надломленно и хрипло. Я сама не верила в то, что говорю. Не поверил и Грифс. Я встряхнулась. Что за упадническое настроение? Ничего же не случилось. Здесь и бояться нечего. В гаремах не живут чудовища, если только не считать таковыми жен дракона. И вообще, я уже на месте. Сейчас быстренько все выясню и домой. Взбодрив себя, я уверенным шагом направилась в покое. Полюбовалась садом и хватит. Дверей внутри гарема не было. Вместо них проемы закрывали разноцветные ткани. Отодвинув одну из них, я поняла, что оказалась в общей гостиной. Вокруг стола расположились низкие диванчики, заваленные подушками. Видимо, здесь жены обедают и отдыхают в компании друг друга. Мне никогда такого не понять. Как можно добровольно заточить себя в четырех стенах? Да, здесь красиво, дракон наверняка задаривает драгоценностями и нарядами, но какой в них толк, если их никто никогда не увидит? Такая жизнь не для меня. Променять огромный мир с его чудесами... Но спокойствие и сытость — не мой вариант. Из гостиной вело несколько дверей. Я насчитала 7. Одна обратно во двор, а 6, видимо, в личные спальни жен. Откладывать дальше знакомство не имело смысла, и я отодвинула завесу над ближайшей дверью. Как и ожидала, попала в спальню. Огромную кровать скрывал шелковый полог. Не слишком ли много завес? Как будто кто-то пытался максимально оградить женщин от чужих любопытных глаз. Я шагнула к кровати, протянула руку к пологу, и Грифс тихонько выдохнул. «Не надо!» «Почему?» — я обернулась к нему. «Тебе не понравится». «У дракона некрасивые жены?» — глупо хихикнула я. Шутка была дурацкой. Меня оправдывала лишь нервная дрожь во всем теле. Я точно знала, что стою на пороге чего-то по-настоящему важного. Грифс ничего не объяснил, и я повернулась обратно к кровати. «Пора!» — подцепив полок, отодвинула его в сторону. «Хм, на первый взгляд ничего особенного. Девушка спит, пшеничные волосы разметались по подушке, веки плотно закрыты, грудь медленно поднимается, опускается в такт дыханию. Судя по всему, сон глубокий. Она не почувствовала моего присутствия, а еще ее глаза не двигались под веками, как бывает, когда человеку что-то снится. Я задачно смотрела на спящую красавицу, испытывая разочарование и досаду. А разговоров-то было. Я думала, что обнаружу тайник чудовища, а нашла отдыхающую женщину. Не знаю, сколько я так простояла над спящей, прикидывая разбудить ее, или все же не стоит. В итоге этот вопрос решили за меня. Из гостиной донесся шум. Видимо, служанки принесли завтрак. Незаметно мне уже не уйти. Что ж, отыграю роль до конца. В образе жреца я вышла в гостиную. Там в самом деле были служанки, ровно 6, по одной на каждую жену. При виде меня они почтительно склонили головы и, кажется, совсем не удивились моему присутствию. Вот и славно. «Поставьте мне тоже тарелку», — сказала им. «Я не успел позавтракать». «Как прикажете, достопочтимый Мардук?» Одна из девушек поспешила выполнить мое пожелание. Я устроилась на диване, а служанки разошлись по спальням будить жен. И снова ожидание не соответствовало реальности. Где женские голоса, смех, плеск воды? Где весь этот привычный утренний шум? В гареме ничего этого не было. Здесь по-прежнему царила тишина. Огромная, зловещая, практически осязаемая, она давила мне на плечи. Я едва сдерживалась, чтобы не вскочить и не убежать прочь. Желание оказаться подальше от гарема нарастало. Оно достигло пика как раз в тот момент, когда один из занавесей отодвинулся. Первая служанка уже привела свою госпожу в порядок и вкатила ее в гостиную на специальном кресле с приделанными к ножкам колесиками. Я никогда не видела подобного приспособления и испытала жгучий прилив сочувствия к несчастной женщине, не способной идти своими ногами. Видимо, это и есть Шелла, та самая первая жена, о которой говорил лекарь. Теперь понятно его предложение избавить ее от мучений. Шелла сидела ровно, опустив руки на колени. Ее взгляд был устремлен вперед в одну точку. Совершенно беспристрастное лицо не выражало эмоций. Она никак не реагировала на мое присутствие в гостиной. Не выказала она реакции, когда служанка начала кормить ее с ложечки. Девушка вливала что-то жидкое в рот Шеллы и заставляла ее глотать. Смотреть на это было невыносимо. Я отвела взгляд. А тут как раз отодвинулись еще две занавеси. Я повернулась на шум и забыла, как дышать. Мое тело сковал ужас, лишь поэтому я не закричала. В гостиную вкатили 2 новых кресла. На обоих сидели женщины, в том же состоянии, что и Шелла. Если честно, я уже была не уверена, что первая девушка — это она, ведь все они находились в одинаковом положении. Бедняжки словно застряли между жизнью и смертью. Они не жили, но и умереть не могли. Еще 3 кресла с 3 женами появились в гостиной. И мою щеку что-то защекотало. Я подняла руку, коснулась кожи и поняла, что плачу. По щекам сами собой текут слезы. Пока никто не заметил рыдающего жреца, я встала и поторопилась уйти. Служанки, наверное, недоумевали, зачем приходил жрец, просил завтрак, но не притронулся к еде. Только мне было плевать. Все, чего я хотела, оказаться подальше от этого жуткого места. Прочь, скорее прочь, из гарема, из замка, из жизни дракона. Прочь, пока сама не превратилась в одну из его жен. Я видела достаточно, чтобы понять, это не привилегия, а проклятие.